«Лена, а как получилось, что вы из Москвы сюда перебрались?» — спросил Михаил. «Сначала я потеряла работу, сама ушла. Замучили сволочи этой коллективной ответственностью. Само начальство все разворует, а ты будь добр, потом плати за это. Как зарплата, 3-4 тысяч не досчитываешься. И с каждым месяцем все больше и больше. Ну, я плюнула на них и уволилась. Попробовала искать работу. Везде это самая коллективная ответственность. Да и знаете ли, везде норовят тебя взять на испытательный срок. Месяца на 3, на мизерную зарплату. А потом сказать, вы нам не подходите. Меня так раз ног надули, и я больше на испытательный срок не соглашалась. А в это время как раз начались перебои с мясом из-за этого, как его, птичьего гриппа, помните? Продукты дорожают, плата за квартиру тоже. Пожили мы так годик на одну зарплату, да и та, нельзя сказать, чтобы очень большая была. И муженек мой говорит, давай переедем к моим в деревню, а квартиру сдадим. А мы к тому времени этот дом уже 6 лет потихонечку строили. Коробка была уже готова. Крышу оставалось только железом покрыть и, собственно, все внутренние работы сделать. Квартиру свою впервые мы сдали, взяли оплату вперед за 3 года. «Ну, — удивился Мишка, — как же вам удалось найти таких арендаторов? Мы же все официально оформили, зарегистрировали в префектуре и даже налоги заплатили. Следующей весной надо будет мне съездить в Москву переоформить договор, как раз 3 года заканчиваются. Ну вот, месяц мы у свекров пожили, их дом на другом краю, крайний. За это время дом был почти закончен. Вода холодная и горячая, и отопление, и канализация, все как в городской квартире. Это уже потом, когда электричества не стало, супруг мой отопление сделал печное и баньку с душевой кабиной во дворе сложил, и даже насос ручной собрал, чтобы воду в резервуар закачивать. А за дом у нас беседка была с барбекюшницей, так он ее переделал в летнюю кухню. Одним словом, худо-бедно устроились на новом месте. Зато ничего не нужно покупать, все продукты свои. Раньше за хлебом ездили, а теперь я мукой запаслась и сама хлеб пеку. Тяжеловато вам, наверное, было строиться, обустраиваться без своей машины, поинтересовался Колосов. А у нас была машина, Лада 12-я. Свекор, алкаш чертов, ее у мужа выпросил. В Воронеж ему зачем-то надо было съездить. А там напился и на обратной дороге в аварию попал. Самому ничегошеньки, а машина наша в смятку. «Скажите, Лена, а много таких, как вы, горожан сейчас в деревне живет?» — спросил Свирский. 3 семьи из Воронежа приехали, но они с детьми, и скотину, и птицу держат». «И птичьего гриппа не боятся?» — изумился Свирский. «Бойся, не бойся, а жить-то надо, детей чем-то надо кормить. Им одних овощей мало, мой в свое время тоже предлагал корову или овечек завести. На кой черт они мне нужны, возиться с ними? Я прекрасный без молока и без мяса проживу. Да к свекрам моим дочь их с внучкой приехала. Это уже этой весной. Она в Воронеже в салоне красоты работала. Вот, видите?» Лена кокетливо покрутила головой из стороны в сторону. «Ее работа. Сегодня ко мне приходила. Как знала, что у меня сегодня гости будут». «У меня предложение», — сказал майор, наливая самогон в рюмки. «Давайте выпьем за нашу прекрасную хозяйку». «Нет». Лена повернулась к Андрею и, накрыв его руку своей, мягко сказала. «Если не возражаете, я бы хотела сначала помянуть моего покойного супруга. Столько я о нем сегодня вспоминала, царство ему небесное». Лена выпила, за ней не чокаясь остальные. «Андрей, налейте, пожалуйста, еще», — попросила она. «Это чтобы не останавливаться на грустной ноте». «Лена, а что все-таки произошло у вашего мужа с этим Марленом?» — спросил Колосов. «Ну, я уже говорила, что Марлен здесь полный хозяин. И лесничество ему принадлежит, и лесопилка. Работа кипит. Лес рубят, пилят, куда-то отвозят доски. Продают, наверное. Как-то Михалыча, видимо, дома не было. Приезжает он к нам на джипе. Здоровый, толстый, лысый, с усиками, как у Гитлера. Кто-то ему сказал, что мой механиком работал. И вообще в технике здорово разбирается. Зовет к себе. Пилораму ему надо перенастроить, деньги хорошие обещает. Ну, мой-то вначале отказывался, мол, я эту пилораму и в глаза никогда не видел. Но Марлен настоял, ничего, разберешься. Поехал он с ним и действительно разобрался, настроил им все как нужно. С тех пор, как ему надо было наладку сделать или ремонт какой, он за моим приезжает. А через некоторое время предложил: ты приходи каждый день, на 2 часа, не больше. Профилактический осмотр сделаешь, что-то там по мелочи, А когда надо будет большую работу делать, задержишься. А я тебе буду стабильный оклад платить. Хорошие деньги предложил, ничего не скажешь. А муж, когда начал туда каждый день ходить, только тогда разобрался, что там происходит. Так вот, люди, которые там работают, рабы. То есть как это рабы? Анатолий Львович аж подпрыгнул на стуле. А вот так, рабы. И чечены их стерегут, чтобы не сбежали, и чуть что палками лупцуют. А если вздумаешь там норов свой показывать, то и пристрелят запросто. Я слышал про подобные случаи, печально сказал майор, но думал, что такое у нас происходит только на Северном Кавказе. Да, я даже телепередачу, посвященную этому, видел, поддержал Михаил. Они подбирают бомжей и заставляют их работать. Каких бомжей? Что вы, ребята? Какой толк от бомжа на тяжелой работе? Марленовские чечены едут в город, подыскивают там ребят помоложе и покрепче, вот таких, как ты. Подпаивают чем-то и в бессознательном состоянии привозят их сюда. И все. Имя твое никто, и звать тебя никак. Работать заставляют по 16 часов. Кормят только хлебом и водой. Мой, когда в этом разобрался, побежал в милицию. Там ему лапши на уши навешали. Разберемся, мол. Он вернулся домой успокоенный. А я думаю, что это они его Марлену заложили. Больше некому. Они наверняка с Марленом в доле. А на следующий день муж ушел на работу, а домой уже не вернулся. Говорят, утонул в пьяном виде. Вот так вот. Лена тихонько заплакала. В комнате повисла тяжелая, вязкая тишина, нарушаемая лишь редкими всхлипами хозяйки. Что-то я сегодня совсем раскисла. Давно по душам ни с кем не говорила, попыталась улыбнуться Лена. Да уж, начал говорить майор, только для того, чтобы в комнате опять не воцарилась эта гнетущая тишина. Тяжело жить женщине, одной, без опоры. Ну, в смысле, когда не на кого опереться. Особенно без электричества. Колосов с недоумением посмотрел на Андрея. А, кстати, Леночка, вы не узнавали нигде? Почему это в лесничестве есть электричество, а у вас нет? Продолжал тот. У нас в деревне целую делегацию избрали. Меня, Михалыча, еще одного парня из приезжих. Ходили мы на прием к главе местного самоуправления. Да какое это самоуправление? Так, профанация идей. В округ входит 10 деревень, раскиданных на 30 километров друг от друга. Я понимаю, если бы мы решали свои проблемы в рамках своей деревни. Вот это было бы местное самоуправление. Избрали бы мы главой нашей деревни, допустим, Михалыча. Да попробовал бы он поступать не по совести или взятки брать за что-то, что наносило бы ущерб жителям деревни. Мы бы его попросту сосвету жили. Нет, такое невозможно по определению. Иначе как он будет жить среди нас и каждый день смотреть нам в глаза? Но это все мои фантазии. А тут сидит чинуша чинушей. Таких где хочешь можно увидеть. Хоть в Москве, хоть на Камчатке. Только с поправкой на местный колорит. Так вот, этот пенек деревенский целую лекцию нам прочитал. У нас, оказывается, отсутствует патриотизм. Страна напрягает все силы, чтобы выполнять свои международные договорные обязательства. А тут мы со своими шкурными интересами. Поставка электроэнергии, газа и нефти на внешний рынок – это священный долг нашей страны. И именно так мы можем найти свое место в международном разделении труда, стать мировой энергетической сверхдержавой и сохранить свое место в восьмерке, а также соблюсти энергетическую безопасность и внести свой вклад в борьбу с международным терроризмом. Я не выдержала, вышла из кабинета. Слышу, Михалыч орет: «Да мне насрать на твою восьмерку, на энергетическую сверхдержаву и борьбу с международным терроризмом. Ты мне электричество дай». Короче говоря, вытолкали нас за шею из этого местного самоуправления. Так и живем в темноте. «Смешная история», — резюмировал майор. «Теперь, полагаю, самое время выпить за здоровье нашей прекрасной хозяйки». Андрей поднял свою рюмку, но в это время со стороны окна неожиданно прозвучала команда: «Не двигаться, руки за голову». Повернувшись к ним в полоборота и наставив на них автомат, на окне сидел чернобородый человек в натовском камуфляже. «Ну, живее, руки за голову! Шевельнетесь — сразу стреляю!» Не успели еще сидящие за столом выполнить команду, как дверь распахнулась, и в комнату ввалился еще один бородач с автоматом. Этот был в пестрой гавайской рубахе и светлых летних брюках. Загорелая голова его была выбрита до зеркального блеска. — А-а-а, вот они, красавчики, сидят, водку пьют. А меня Джонни по рации вызывает, просит. Проверь, Ахмат, свою деревню. В вашу сторону ушли бандиты, которые наш вертолет подбили. Я думал, действительно бандиты. А это так просто. Цуцики, ха-ха. Давай, Ваха, забирайся, я держу их на мушке. Лысый подождал, пока тот заберется внутрь, потом подошел к столу, остановился позади Лены и, больно ткнув стволом автомата ей в шею, сменил тон с добродушно-ернического на почти змеиное шипение. «С тобой, сука, мы потом разбираться будем. Муж твой всю воду мутил, а теперь и ты туда же лезешь». Лысый отступил к двери, собрал оружие, лежащее среди сумок и чемоданов, и вышел наружу. «На улице, видимо, есть еще люди», — подумал Колосов. «Главное, чтобы девчонки сейчас сюда не заявились. Но мы хороши, действительно, цуцики. Побросали оружие у входа и давай водку трескать». Марина, закутавшись в простыню, сидела на лавке и ждала, пока Вика закончит полоскаться в очередной раз. «Викуля, давай, солнышко, заканчивай. В четвертый раз полощешься. Нас уже, наверное, заждались. Ой, так здорово, что не хочется выходить из воды». По правде говоря, она и сама бы еще раз залезла под душ, если бы не просохшие волосы, которые ей удалось уложить, насколько это было возможно в таких пещерных условиях, в некое подобие прически. Шум падающей воды стих, пластиковая занавеска отодвинулась, и из-за нее показалась Вика. «Красивая девочка», — подумала Марина, протягивая ей большое хозяйское полотенце.